В классических индийских школах используются разные перечни принципов оболочек человека. По этому вопросу существует много споров и много недопонимания. Коротко можно было бы сказать следующее. До переворота Солнечной системы базовой основой было 7 принципов. 2 высших и непроявленных, которые как непроявленные по сути являются одним, и 5 низших, то есть 5 проявленных. На принципе 5 личности основаны всевозможные деления в классической йоге Патанджали. 5 пандавов, главных героев Махабхараты, 5 первоэлементов и 5 чувств и органов чувств Сангхи, 5 пран, 5 дыханий, 5 ветвей процессов в человеческом организме в медицинских системах Аюр-Веды и Чжут-Ши, 5-личность в системе астрологии тибетского буддизма, 5-личность у даосов и так далее. Если на рисунке 5 проявленных принципов расположить кружками вдоль эволюционной дуги, то получится 3 уровня, 2 принципа вверху, 2 посередине и 1 в самом низу. В совокупности с непроявленным планом, с учетом 2 непроявленных принципов, 1,7 слитых в 1, получается 4 принципа плана. Это те самые 4 неба Упанишад и 4 состояния сознания, 4 вида сна и тому подобное. То есть число 7, 7 принципов, является сокровенным, эзотерическим измерением, а 5 и 4 – их экзотерическими версиями, используемыми для отдельных практических нужд. Пояснение к рисунку. Для общего случая показаны 3 проявленных плана и 1 непроявленный, самый верхний. Говоря о проявленном и непроявленном, необходимо помнить, для кого они таковы. Невозможна конкретная форма восприятия, конкретный мир, без субъекта, который мог бы ее именно в таком формате воспринять. Объем, способность сознания определяет верх и низ, тонкость и плотность, для проявленности, для доступности формату своего сознания. На рисунке показано распределение проявленности и непроявленности для сознания существ нашей Солнечной системы, в том числе для большинства землян. Левая половина является доминирующее становление формы материи, а правая – духа. Глобусы планеты в левой половине проявленного плана развиваются преимущественно воплощающимися асурами, а глобусы в правой половине преимущественно воплощающимися девами. Трем проявленным планам соответствует 3 тела человека, в которых он может пребывать независимо от остальных тел, то есть оказываясь в любом из них на соответствующем плане. Четвертый, то есть высший план, касаясь огненного, принадлежит звездному уровню и выходит за формат нашей Солнечной системы. Поэтому с точки зрения нашей Солнечной системы этот высший план будет считаться непроявленным планом, хотя для более высокого формата, для более высоких существ он проявлен. В индийской системе выделяются 4 вида сна, соответствующих 4 видам сознания. Наивысшее называется сушупти. Его достигают в наивысшей форме самадхи – турья. В экзотерических учениях нирвана – самадхи – считается полным растворением эго. В учении Махатмы такая нирвана означает лишь переход на иной, более высокий уровень бытия. Например, в свет звезды или в луч ума. Для земного разумения такие формы бытия невообразимы, ни с точки зрения времени, ни с точки зрения пространства, и для упрощения могут считаться растворением земного «я». В Агни-йоге такое состояние показано, как нахождение в огненном теле. В таком теле можно мгновенно перемещаться к звездам. В более низких телах – физическом, астральном и ментальном – выход за формат пределы Солнечной системы невозможен. Ниже физического начинаются миры, ниже, плотнее, нашего, которое так же трудно представить, как и высший мир нирваны. Для планеты Земля схема из 5 проявленных глобусов не вполне приемлема. В случае Земли и земного человечества произошло наложение нескольких волн эволюции, когда планы одной эволюции изначально, в качественном смысле, оказались «сдвинутыми» в кавычках относительно одноименных планов другой. Поэтому общее число планов в земном случае оказалось как бы больше, чем для обычного случая.